Глава 29. Ася. Полгода спустя. Так, этот шкаф вон туда поставим. Еще нужно подумать, куда те полочки присобачить. Стою посреди нашего жаровом дома и командую грузчиками. У меня вырос огромный живот. Живя с Женей, я привыкла к красивым вещам. Он скупил половину бутика для беременных, чтобы у меня была одежда удобная и безопасная. Но вот в интерьере вечно чего-то не хватает. «Милая», — Женя выходит из кабинета, — «такой весь сексуальный в этих очках. Опять перестановка? Не знаю, мне не нравится, как мебель стоит». Конючу, обвивая руками сильный торс мужа. «Может, дело не в мебели?» — мурчит Жаров, стискивая в ладонях мою попу. «Отпусти их, потом обсудим то, что тебя не устраивает, а пока...» «Ой!» — вскрикиваю, когда он подхватывает меня на руки. «Так, все, работа окончена!» — подгоняю грузчиков. Женя несет меня на второй этаж, в нашу спаленку. Вот она получилась идеальной. Муж аккуратно укладывает меня на кровать. Жадно рассматривает. «Мне кажется, ты с каждым днем все сексуальнее», — нависает, нежно касается губами моей шеи. «Я колобок, доктор Жаров, вы мне льстите», — хихикаю, тем не менее подставляя всю себя под жаркие поцелуи. «Самый прекрасный колобок», — хрипит он. «Иди ко мне, Ася, сейчас я трахну тебя так, что все мысли покинут эту прекрасную головку». Он меняется. Взгляд темнеет. Ухмылка становится хищной. Опускает лямки моего розового белья. Целует грудь. Массирует. «Как же мне нравится!» — шепчет, спуская ткань ниже, приоткрывая соски. «Когда ты такая!» «Какая!» — шепчу, закрывая глаза и наслаждаясь. «Беременная. О, мой горячий доктор, какой вы развратник!» — хихикаю, принимаю жаркие ласки мужа. Зарываюсь в его темные волосы пальцами, массирую голову. Женя очень любит, когда я так делаю. За эти месяцы я все узнала о своем горячем муженьке. Привычки, особенности, то, что его возбуждает. «Если беременность твой фетиш, то у нас проблема», — хихикаю, пока Жаров покрывает поцелуями мой живот. «Не вижу проблемы», — рычит, опускается ниже, задирает подол платья. «А вот кто-то любит ходить без трусиков. Ах, зачем они мне дома? Ах, стану, не справляясь с нахлынувшим удовольствием». «Правильно, малышка. При мне трусики тебе ни к чему», — хрипит Жаров, находя языком мой клитор. «Он тоже изучил меня. Знает, что мне нравится и как я люблю. Женя доставляет мне удовольствие, от которого я парю в небесах и теряю себя. Я люблю тебя. Как же люблю!» — кричу, массируя свою грудь. «Я чувствую», — улыбается Жаров, вводит в меня два пальца, продолжая ласкать языком клитор. Но в момент, когда я уже готова кончить, хитрый муж отстраняется, стягивает домашние штаны. «Ложись на бок, моя девочка», — рычит, лаская себя, рассматривая мое полуобнаженное тело. «Какая же ты красивая! Пиздец!» «Ах!» Ложусь, поднимаю ногу, и муж врывается в мою киску. «Тугая, ты всегда такая перед оргазмом», — шепчет на ухо, двигаясь быстро, но осторожно. «Не больно?» «Нет, еще». «Ах!» Прикрываю глаза, отдаюсь ощущениям. «Люблю, когда ты во мне, глубоко. Ах!» «Да, девочка, кричи вот так. Еще, Да, выгибаюсь и кончаю. Хрипит Жаров, изливаясь в мое лоно. Ася, ты невозможная. Мы тяжело дышим, улыбаемся. Женя научил меня принимать себя, наслаждаться его любовью. Он каждый день смотрит на меня влюбленным взглядом. Милый, лежу, положив голову на его сильную грудь. Он гладит мои волосы. Мне немного страшно. Какое-то время назад у меня случились ложные схватки, и я чуть в обморок не упала. Живот стал каменным, мне было очень некомфортно. И так целый день, но Жаров был рядом, успокаивал. А потом Лара сказала, что ложные схватки по сравнению с родами совершенно безболезненные. Вот тут-то я и офигела. Мой огонек чего-то боится? Жаров заглядывает мне в глаза. Глажу живот. Странно, несмотря на то, что мне жутковато от предстоящих адских мук, я очень жду нашу малышку. Девочка. Она вся целиком моя. Глеб больше не появлялся. Жаров говорить о нем не хочет. Так что эту тему я оставила. Михаил отсидел под арестом 3 месяца и уехал куда-то. Больше мы о нем не слышали. Но Алена сказала, что он делает попытки наладить отношения с дочками. А отец Жени, между ними так ничего и не наладилось. «Вдруг с малышкой что-то не так? Или я не справлюсь?» Тихо спрашиваю. «Твои страхи нормальны, Ася», — спокойно отвечает Жаров. «Но ты в надежных руках. У тебя прекрасные анализы. Наша дочь развивается очень хорошо, потому что у нее сильная мама. Он сжимает мою ладонь и становится легче». Но анализы не всегда все показывают. А вдруг что? Вот когда это что случится, тогда и будем думать вместе. «Ты не одна», — говорит муж. «Я всегда буду рядом». «Спасибо». Тихо бормочу, понимая, что очень хочу спать. Просыпаюсь, когда за окном уже темно. Чувствую себя странно, тревожно и неспокойно. Живот словно стягивает. Кровать пуста. На улице зима. Гляжу за забор. На укрытые белым покрывалом деревья. Глажу животик, чтобы хоть немного успокоить нарастающую боль. «Нам так повезло, маленькая!» Шепчу. «Мы в самых надежных руках на свете!» «Тум!» Малышка отвечает мне смачным пинком. Улыбаюсь. «Совсем скоро мы сможем познакомиться». Резкий спазм вынуждает сморщиться. «Пить хочется», — бормочу. Затем натягиваю домашнее розовое платье поверх халат и топаю на первый этаж. Спускаюсь, но вдруг меня одолевает сильная слабость. Перед глазами все плывет, и я падаю в пустоту. «Ася, милая!» — слышу голос Жени. Новый резкий спазм вынуждает закричать. Всхлипываю, все тело пробирает дрожь. Тихо, руки мужа немного успокаивают. Все хорошо. Я вовремя оказался рядом, малышка. Он целует меня в лоб, укачивает, обнимает. «Больно», — шепчу. «Женя, это ведь то, что я думаю?» «Да, Ася, воды отошли. Я вовремя заметил. Лара едет сюда, в больницу не успеем. Роды буду сам принимать». «Понятно», — выдыхаю. «Женя врач. Я уверена, что он справится. Ведь справится. Ты мне доверяешь?» — улыбается муж. «На все 100». Вымучиваю ответную улыбку. Он укладывает меня на широкий диван, приносит полотенце и все, что нужно. Мы к этому готовились. Лара отдельно рассказывала, что делать. Ведь наш дом за городом, и всякое может случиться. Дыши, милая. Вот так. Умница. Жаров собран, как всегда. В его руках мне спокойнее. Схватки нарастают, становятся интенсивнее. Но дома даже немного проще. Уверенные, сильные руки мужа вселяют уверенность, Но когда боль достигает апогея, я уже ничего вокруг не вижу. «Малышка, слышишь меня?» Жаров вытирает мой лоб от выступившего пота. «Ага, стану. Больно, Жень, я не могу. Хочу, чтобы это прекратилось». «Скоро, Ася, совсем скоро. Немного потерпеть осталось. Ты умница у меня, слышишь?» Киваю. Сознание уплывает, но я держусь. Стараюсь. Тужусь изо всех сил. Ведь знаю, каким прекрасным будет финал. «Головку вижу», — напряженно говорит муж. «Осталось чуточку, крошка. Ты такая умница. Еще чуть-чуть». Он затихает. Затем нашу гостиную прорезает громкий плач. Вот и все. Все. Выдыхает Жаров, принимая окровавленное тельце. Ты справилась. Дай. Говорить очень тяжело. Ее. Держи. Он аккуратно укладывает дочку на мою грудь. Поддерживает. В любимых глазах тревога. Он осматривает меня, цокает языком, берет мобильный. Малышка. Шепчу. «Приветик, Светуля. Я твоя мама, а это папа». Меня сильно клонит в сон. Так сильно, что я не могу держать глаза открытыми. Накатывает сильная слабость. «Ася!» Женя подбегает, берет девочку. Откуда-то появляется Лара. Все суетятся, а мне хочется лишь одного — закрыть глаза и поспать. Слышу какие-то обрывочные фразы. Кровотечение. Срочно в больницу. Угроза остановки сердца. Интересно, о ком они? Я перестаю чувствовать нижнюю часть тела. Пытаюсь открыть глаза, а вдруг меня пронзает боль. Кричу, но словно тону в глубоком водоеме, и откуда-то издалека раздается полный боли голос мужа. Пип. «Пип, тебе нужно поспать, и...» «Женя!» — слышу голос Лары. «Где я?» Пытаюсь открыть глаза. «Все такое яркое! Боже!» «Ася!» — любимый голос приводит в сознание. «Света, где моя малышка?» — шепчу совершенно сухими губами. «Жива, Господи!» Впервые голос Лары звучит так, словно со мной уже попрощались. Рассматриваю палату. Все тело болит. Рядом пищат приборы. Пойду сообщу родным. Они там в моем кабинете уснули. «Женя!» — шепчу. «Где она?» «Малышка жива!» — сдавленно хрипит муж. Не решается подойти. «И здорова!» «В чем дело?» «Не понимаю. Жень, прости меня!» Он делает шаг ко мне. Оказывается у кровати. Смотрит. Затем падает на колени, берет мою руку, сжимает. «Я облажался. Не увидел кровотечения, подверг тебе опасности. Это моя вина, что ты оказалась на волосок от смерти». «Неправда», — пытаюсь улыбнуться. «Я вот живая, видишь?» «Я думал, что все», — шепчет, стискивая зубы. «Вижу слезы в глазах Жарова и столько боли, что ей можно затопить всю больницу. В порыве нахлынувших чувств вырываю катетеры, обнимаю любимого, прижимаюсь к его щеке губами. Все хорошо, со мной все хорошо. Его аж трясет всего. Я чуть тебя не потерял. И знаешь, Женя покрывает поцелуями мое лицо, и я понял, что не хочу жить без тебя. Мне это просто не нужно. Не говори так. Ты мой свет, Ася, огонек. Я никогда так не любил и не полюблю. Сколько я была без сознания? 2 суток. Самые страшные дни в моей жизни, выдыхает муж. Я чувствую, как его тело расслабляется. А малышка? Она здесь, в детском отделении. Здоровенькая, 3800 весом. За ней круглосуточно следят. Хочу ее увидеть. Можно? Смотрю щенячьим взглядом. «Пожалуйста». Жаров улыбается, вытирает слезы. Никогда бы не подумала, что мой суровый, сдержанный мужчина будет таким уязвимым. Это сделало нас еще ближе. Мне приносят девочку. Она такая крошечная, розовая. и пахнет чем-то невероятно нежным. Все оставшееся время мой муж не отходит от нас, балует, заваливает вкусняшками. Слава богу, осложнение прошло без серьезных последствий, но Женя запрещает мне напрягаться. Всюду сам таскает малышку Светочку. И в день выписки... Так, милая, дочку понесу я. Ты шапку надела? Где шарф? Муж сурово смотрит на меня. Покорно затягиваю шарфик на шее. Женя держит нашу малышку, упакованную в теплый конверт. Она кряхтит, мило болтает ручками. С нами мой брат и отец. Маша лежит на сохранении. Леша много работает, но нашел время навестить нас со Светочкой. Вся родня уже толпится у машины. На улице холодно, но это не помешало родным собраться вместе. И когда мы выходим, все наперебой бросаются к малышке. Но я чувствую теплый взгляд и резко разворачиваюсь. Марат Данилович стоит чуть поодаль, топчется, как и мой папа когда-то. «Твой отец приехал», — шепчу мужу. Женя хмурится. «Марат, чего встал?» — гаркает мама Жени. «Иди сюда. Пришло время мириться с сыном». Мужчина подходит, с теплотой смотрит на меня и на нашу с Женей дочь. «Поздравляю». Вручает мне пакет. «Там всякое для девочки. Хотите подержать?» Улыбаюсь. «Спасибо за подарок». Женя продолжает хмуриться. Я подталкиваю его к отцу. Мои мужчины суетятся рядом. «Пап, Лёш, поможете мне уложить Свету в кресло?» Отвлекаю их от неловкой ситуации. «Да, конечно». Оба бросаются ко мне. Мама Жени тоже деликатно отходит. Мужчины говорят. Не знаю о чем, но вижу, как черты лица моего мужа разглаживаются. Затем он хлопает отца по плечу, и они обнимаются. Неужели с враждой покончено? И о чем вы говорили? Спрашиваю, когда мы трогаемся, везем нашу девочку домой. Он сказал, что уезжает. Хотел увидеть внучку перед тем, как отправиться путешествовать. Извинился, что... Так говорила тебе и нашей дочери. И насколько уезжает? Надолго. У него в планах посетить весь мир. А мама? Он пригласил ее, но она хочет помочь со Светой, а потом кто знает. Надеюсь, они поймут друг друга. Вздыхаю. И теперь Женя выдерживает паузу. Компания целиком наша. Я сделал счет. Свете будут капать проценты до 18 лет, а потом она сможет получить эту сумму. «Спасибо тебе, милый!» «Несмотря ни на что, — серьезно говорит Жаров, — вы моя семья, и я буду защищать вас. Вот чем закончился наш фиктивный брак, — смеюсь. А ведь по условиям договора я могла бы просто развестись с тобой. Но от одной мысли мне хочется плакать». Женя целует мою руку, а я ловлю каждый его взгляд. Преданный, влюбленный, мой самый лучший муж.